Глава 23. Я так и не сказала никому из ребят о газетной заметке, поделилась лишь тем, что случилось с Джереми. Понятно, что это известие никого из них не оставило равнодушными. Многие посчитали так же, как и Вайолет, иссушение Орвала и остальных могут быть связаны. «Нужно пробраться в хранилище к Драгу», — решительно заявил Локридж. «Проверить, все ли сосуды с пламенем на месте. Заодно осмотреть все там. Возможно, мы узнаем что-то еще». «Да, надо с чего-то начинать», — согласилась Мэриан. «Эми, ты же найдешь дорогу до хранилища?» Этот вопрос горечью отозвался в сердце, напомнив мне о Данте, который словно испарился. Сейчас я как никогда в нем нуждалась. Но, увы, своим бездумным поцелуем я все разрушила. «Эми?» «Я попробую». Кивнула и задумалась, смогу ли восстановить в памяти весь путь, которым меня вел Данте. «Так, теперь дело за ключами», — Локридж побарабанил пальцами по столу. «Все мы видели связку, которую Драк носит на поясе под мантией. Думаю, нужный нам ключ там». «Вайолет», — он посмотрел на мою подругу, — «тут пригодится твой талант. Сможешь?» Вайолет покраснела до кончиков ушей, однако ответила. «Я постараюсь. Но что дальше? Он ведь быстро хватится их». «Нужно подготовить мыло или мягкую глину. Тогда я смогу быстро сделать слепок», — сказал Виктор, «а после выточить по нему ключ». Локридж одобрительно кивнул. «Но мы не знаем, какой именно ключ от хранилища», — заметила я. «Значит, сделаем слепки всех ключей», — легко ответил Виктор. «Что ж, тогда можно начинать». «Вайолет, когда ты будешь готова?» Локридж снова обратился к девушке. «Не знаю, я обычно к такому не готовлюсь», — она виновато улыбнулась. «Значит, будем ждать подходящего момента». «Или сами создадим нужный момент», — заявила Мэриан, беря под руку свою соседку по комнате Даяну. «Отвлечем внимание, если надо». «Когда у нас ближайшие занятия у Драга?» Локридж прищурился. «Завтра, третье по счету», — с готовностью ответила Вайолет. «Значит, завтра и начнем», — хлопнул ладонями по столу Локридж. «Давайте теперь расходиться», — боязливо озираясь, произнес Брюс. «Траст уставилась на нас, как бы не заподозрила чего-нибудь». «Для всех мы просто обсуждаем встречу с родителями», — пожала плечами Даяна. «Можно даже всплакнуть», — поддержала ее Роуз, и, сделав скорбное выражение лица, промокнула салфеткой глаза. «Действительно», — Мэриан тоже схватила салфетку и с шумом в нее высморкалась. «Я так расстроена, что меня никто не навестил». «Только не переусердствуйте», — хмыкнул Локридж. «Слезы ручьем тоже могут взбесить Грымзу». Траст вскоре покинула трапезную. За ней стали расходиться и мы. «Завтра», — заговорщицки шепнул Локридж всем на прощание и скрылся в своей комнате. Похоже, он уже пребывал в предвкушении приключений и мало задумывался об опасности. Но удача, кажется, решилась не зайти и одарить нас своим благословением. Похищение ключей прошло без сучка и задоринки. Это был просто великолепный спектакль, достойный большого театра. Первой на сцене появилась Вайолет. Она, краснея и смущаясь до икоты, перехватила Драга в коридоре, когда он направлялся к нам в аудиторию, и начала умолять его дать ей еще одну тему для доклада, чтобы заработать дополнительные очки. В этот самый момент на них налетела случайно споткнувшаяся Мэриан, и они втроем рухнули на пол на несколько секунд, превратившись в кучу малу. К ним кинулись Даяна и Роуз, помогая встать, и тем самым создав еще большую суету и неразбериху. Ключи, которые благополучно оказались у Вайолет, она украдкой передала Брюсу, а тот отнес их в мужскую уборную к Виктору, который с ловкостью и почти мгновенно сделал слепки всех шести ключей. К тому времени, когда Драк обнаружил исчезновение своей связки, она уже благополучно дожидалась его за колонной неподалеку от места инцидента. «Господин Драк, кажется, это ваше!» Совершенно случайно нашла их Вайолет. Пунцовый цвет ее щек был очень кстати в тот момент. Драк нервно выхватил у нее ключи, засунул их за пояс и поспешил в аудиторию. Мы же всеми силами пытались не выдать торжествующих улыбок. Еще 3 дня понадобилось на то, чтобы Виктор смог найти материал и изготовить из него ключи. Делать ему это приходилось по ночам, почти в темноте, чтобы остаться незамеченным. Наконец, ключи были у нас. Наступил 2-й этап нашего мероприятия. Решено было, что со мной в хранилище пойдет Локридж. Очень рвалась к нам в компанию Мэриан, но Роджер ей мягко отказал, дав ей и Даяне не менее рискованное задание следить за этажом наставников. А вот чего мы не ожидали, так это того, что в последний момент Вайолет решит последовать за мной и Локриджем. «Возможно, вам снова пригодится мой талант». Она нервно сглотнула и устремила умоляющий взгляд почему-то не на меня, а на Роджера. А он неожиданно легко сдался под этим напором. «Если честно, я просто сойду с ума, дожидаясь вас в одиночестве», призналась подруга уже мне. «Лучше я буду с вами. Помогу, чем смогу». «Понимаю, это было рискованно, но я все же была рада ее компании». Было ли мне страшно отправиться вновь в хранилище? Наверное, нет. Лавина событий, обрушившихся на меня в последнее время, смела этот страх. Я куда больше боялась неизвестности, поэтому готова была делать что угодно, только бы не сидеть бессмысленно на месте, опустив руки. Мы покинули наши комнаты после отбоя. План действий был отработан до мельчайших подробностей. Роли распределены, легенды придуманы. Я очень надеялась, что не подведу ребят и сразу найду нужный путь. Накануне я попыталась воскресить его в памяти и сделать для себя пометки. Иногда начинала корить себя, что была невнимательна и слишком доверяла Данте. Теперь же приходится рассчитывать больше на интуицию, чем на точность. Наша тройка разведчиков шла молча, общаясь только знаками. Как можно быстрее мы миновали жилое крыло, затем учебное, и переметнулись наполовину, куда студентам вход был воспрещен. Я заметила двери библиотеки и выдохнула. Пока все было верно. Но дальше стало труднее ориентироваться. Ночью коридоры были похожи один на другой. Многие вовсе не имели освещения. Я уже начала волноваться, что запуталась, и выбрала неверную дорогу, как вдруг увидела вход в хранилище. «Здесь!» — сделала я знак следовавшим за мной Локриджу и Вайолет. «Уверена?» — спросил взглядом Роджер. Я кивнула. Тогда он достал ключи. Они звякнули в тишине, а мы на миг замерли, боясь вздохнуть. Но, кажется, снова обошлось. Тогда Локридж уже с особой осторожностью стал перебирать связку. Первый ключ не подошел, второй тоже. На лбу парня от напряжения выступили капельки пота. У меня самой в ушах отдавался стук сердца, а Вайолет молча кусала губы. «Есть!» — почти беззвучно произнес Локридж, когда дверь поддалась. Мы обменялись улыбками и по одному проскользнули внутрь. Обстановка хранилища для меня была не нова, а вот мои спутники первые секунды зачарованно оглядывались по сторонам. «Наш курс здесь», — позвала я их к стеллажам. Мы пошли вдоль него, вчитываясь в бирки на ячейках. «Мое имя», — шепотом воскликнула Вайолет. «А вот твое, Роджер». «Руки прямо чешутся, забрать их себе и унести к демонам», — проговорил он. «Все равно мы не знаем, как вернуть себе силу», — вздохнула я и коснулась пустой ячейки. «Кажется, это место Орвала». «А вот еще без сосуда», — показала Вайолет. «Да, это то место, что я видела раньше», — отозвалась я. «Промежуток от И до К, надо запомнить. Это наверняка кто-то из параллельной группы». «А свой сосуд ты уже нашла?» — спросила Вайолет. «Нет, он должен быть где-то здесь». Я двинулась в нужном направлении. У меня сдавила грудь, когда я увидела пустое место. Мой взгляд метнулся на соседние ячейки, и сердце отозвалось страхом. Ошибки быть не могло. Здесь должен был стоять мой сосуд. «Эми», — поняла все подошедшая Вайолет. «Демоны», — выругался Локридж. «Поищите еще пустые ячейки», — попросила я онемевшими губами. Локридж снова пошел вдоль стеллажей, а Вайолет осталась со мной. «Возможно, это ничего не значит», — робко заметила она. «Может». Я лишь удрученно покачала головой. Мне ведь было известно куда больше, чем ей. Месть. Кажется, совсем скоро она настигнет и меня. А я даже не знаю, что сделать, чтобы остановить это. «Все остальные ячейки заняты сосудами», — вернулся Локридж. «И больше никаких зацепок, ничего интересного». «Тогда уходим», — я собралась с мыслями. «Боюсь, больше мы здесь ничего не узнаем». Я заметила, как с сочувствием переглянулись друзья, но ничего не сказала и двинулась к двери. «Я уже не помню, куда идти», — тихо сказала Вайолет, когда хранилище, вновь закрытое на замок, осталось позади. Локридж приложил палец к губам, заставляя ее молчать. Я махнула, призывая их свернуть вправо. Мы прошли в потемках несколько коридоров, когда заметили дверь, из-под которой лилась полоска света. Остановившись, переглянулись. Я не помнила здесь эту дверь. Это вызвало новую волну тревоги. Я ошиблась или заблудилась? «А вдруг он там?» — одними губами произнесла Вайолет. Ее глаза были широко распахнуты. Локридж осторожно приблизился к двери. Только коснулся ее, и она приоткрылась. «Не надо!» — я отчаянными жестами попыталась его остановить. «Не рискуй!» «Роджер!» — Вайолет тоже испуганно сложила руки на груди. Локридж выставил ладонь, мол, все в порядке, и заглянул в щель. Мое сердце ушло в пятки. «Там никого», — едва слышно произнес он и шире открыл дверь. Понимая, что словами его не остановишь, мы поспешили к нему. Комната за дверью оказалась совсем небольшой, но в ней точно кто-то жил. На столе вместе с книгами стояли кружка и тарелка с остатками еды, а на спинке стула висел плащ. Плащ, который был очень похож на тот, в какой кутался незнакомец, которого мы приняли за Драга. В углу также приютилась узкая кровать. Над ней висело зеркало. Оно отражало еще одну дверь, ведущую в смежное помещение. И в следующий миг за ней послышались шаги. Я в панике схватила обоих друзей, за что пришлось, Локриджа, кажется, за рукав, а Вайолет за пояс юбки, и потянула их к выходу. В последнее мгновение я успела заметить, как опустилась ручка на второй двери. Мы пробежали два поворота, прежде чем позволили себе остановиться и отдышаться. Нас никто не преследовал, что уже было хорошо. «Это точно был он», — хрипло выдавил из себя Локридж. Кажется, теперь и ему было не по себе. «Тот самый, кого мы видели. Обратили внимание на плащ?» «Такой плащ у любого наставника. Мало ли чей там кабинет. Может, это вообще смотритель?» Я пыталась нас всех успокоить, но в глубине души считала так же, как и Локридж. Тот покачал головой. «Слишком много совпадений. Жаль, что нам не удалось увидеть его лицо». «Мне кажется, тогда это было бы последнее, что мы увидели в своей жизни», — отозвалась Вайолет. «Я плохо помнила, как мы дошли до нашего крыла. Мэриан и Даяна уже были на взводе, потому что они едва не попались на глаза Траст. Затем мы разделились. Локридж отправился рассказывать о наших похождениях парням, а мы с Вайолет девчонкам. Когда мы расходились, на часах было почти 2 ночи. Я думала, что после всего пережитого не смогу заснуть. Однако стоило положить голову на подушку, сразу провалилась в сон».